Сзади едет еще экипаж с подношениями и с Полей, улыбающийся во весь рот. А Надежда Васильевна, прижавшись в уголку и спрятав лицо в сноп живых цветов, думает с тоской словами Луизы Миллер: «Где-то он теперь? Знатные девицы видят его, говорят с ним, а я — жалкая, позабытая девушка». И слезы бегут по ее щекам. Имя ее на всех устах в эту минуту. Нет женщины, которая не позавидовала бы ей. Ее считают счастливицей. И кто знает, быть может, эта самая хрупкая блондиночка, плакавшая нынче от ее игры, в душе считает завидной ее долю. Но ведь он еще любит ее, из тщеславия, за любовь других, за поклонение молодежи, за власть над толпой. Не все ли равно? Она увидит его завтра. Она не спросит у него ни слова, не бросит ни одного упрека, все умрет в ней. Она не хочет отравить краткий час мимолетного счастья. Слезы бегут из ее глаз. Вот сотни молодых, быть может, красивых, быть может, интересных людей бегут у окон ее кареты, горящими глазами смотрят в окно. Одна улыбка ее, пожатие руки составили бы счастье каждого из них. Скажи она слово, кто из них не упадет к ее ногам, кто из них не ответит ей пылкой, молодой, беззаветной страстью? Но почему же она чувствует такое страшное одиночество? Не нужны ей эти юноши, их любовь, их горячие взгляды. Зачем в эту минуту высшего жизненного подъема она одна в этом тесном ящике кареты со своей тоской? Где он, тот, единственный, который ей нужен? Перепуганный необычным шумом и лаем собак, дедушка через силу сползает с постели и идет будить Васю. «Встань! Встань скорее! С нами крестная сила! Народу что валит? Пресвятая владычица, несут кого-то! Видно, с Надеждой беда приключилась!» Вася кидается отпирать дверь. Дедушка высокий, тонкий, в халатике и туфлях на босу ногу стоит среди комнаты и дрожит. «Деденька, миленький, что вы? Зачем встали?» — лепечет испуганная Надежда Васильевна. «Лягте, лягте скорее, вас продует». Обняв старика, она ведет его в спальню, раздевает, укладывает, взбивает подушки, подтыкает одеяло, следы грима на ее лице. Но душа уже полна повседневным. Бойкое Поле принимает все подарки из рук полицмейстера, густой бас его гудит в квартире. «Хорошенько запри двери, не равно ограбят, смотри ты у меня, востроглазая!» И будочнику, отдающему честь и словно застывшему в этой позе, он показывает мощный волосатый кулак: «Смотри! Стереги, если что, сосвету сживу, в тюрьме сгною». Ушли, слава богу, и дедушка уже дремлет. На цыпочках выходит Надежда Васильевна из спальни старика, где она сидела у постели его, все еще в капоре и в салопе. В своей комнате она рукой нащупывает на груди талисман, который ей дороже всех богатств, поднесенных ей нынче. Она никогда не сняла этого медальона, даже обманутая и покинутая, даже любя другого, даже обвенчавшись с другим. И через 40 лет с этим медальоном положили ее в могилу. Слава Нероновой растет. Много и вдумчиво работает она над ролями. Явилась вера в себя, исчез страх за будущее. Она знает теперь, что каждый провинциальный театр сочтет за честь иметь ее в своей труппе. Но сколько сомнений, сколько неразрешимых вопросов. На каждом шагу недостаток образования дает себя знать, когда она старается понять нравы и взгляды эпохи, в которую жила героиня. А посоветоваться не с кем, кроме Муратова. Вот истинный друг, Только в беде познаются они. Редкий день он не заходит узнать о здоровье дедушки. Он не брезгует ее родней, как Хованский. С ним легко говорить о всех повседневных заботах. А говорить об искусстве — одно наслаждение, как он тонко разбирается в художественных типах, как внимательно следит за игрой Надежды Васильевны, какие делает ценные замечания. Иногда она ловит себя на том, что играет только для него. Или, вернее, играя только для себя, в силу творческой жажды, она, выходя за кулисы, прежде всего вспоминает о Муратове. Что-то скажет он. Понравилась ли ему эта сцена? Заметил ли он этот штрих? Хованский любит в ней только женщину. О, она это давно поняла. Муратов любит в ней артистку. И Надежда Васильевна сама не замечает, как растет в ней привязанность к этому жизнерадостному толстяку с сидеющей головой и молодым сердцем. А Хованский безумно ревнует. Он запрещает любовнице принимать Муратова. «Этого я не могу», — возражает она. И эта непокорность его возмущает. Он не верит в бескорыстную дружбу сидеющего Дон Жуана. Он цинично осмеивает иллюзии Надежды Васильевны. Душа ее? Ха-ха! Кому нужна душа красивой женщины? Он просто хочет отбить любовницу у князя, быть может, в отместку за то, что он недавно еще отбил у Муратова красавицу Орфянку. Довольно. «Довольно, — молит Надежда Васильевна, — я ничего не хочу больше слышать. Дедушка медленно умирает. У него страшная болезнь — рак. Так сказал Надежде Васильевне профессор, друг Муратова. Спасти старика невозможно. Он не протянет до поста. Она плачет по ночам, но днем она улыбается больному и каждую свободную минуту сидит у его постели. Как часто в бессонные ночи, подавленная ужасом надвигающейся смерти, она чувствует безграничную усталость. Но есть забота еще важнее. Она беременна. Хованскому она ничего не сказала. Зачем? С каждым днем она все дальше от него отходит. Он это чувствует. Он не хочет простить ей ее дружбы с Муратовым, а в мае кончается его отпуск, и вместе с матерью он вернется в Петербург. Между ними не только лягут тысячи верст, нет, целая жизнь с новыми впечатлениями, новыми встречами, связями, интересами разделит их, как бурный поток. И, стоя на другом берегу, она уже не различит бледные черты, не услышит родной голос. Все будет кончено. Все. И еще мучит ее ложь. Кроткие глаза дедушки все чаще, все настойчивее останавливаются на ее лице. Все строже глядят эти глаза, словно хотят спросить, «За что ты обидела меня? Зачем обманула?» Но она не может сознаться ему в своем позоре. Она не может сказать ему, что она уже безумно любит свое нерожденное дитя и что позора своего она не отдаст даже за райское блаженство. Она так изменилась за этот месяц, что все за кулисами заметили это и злорадно шепчутся, догадываются о причине. Один раз на репетиции Раевская громко через всю сцену говорит Струйской: «А слыхали вы, что Хованский женится? Ну как же! На богатой аристократке! Помните, она была здесь с матерью? В их ложе сидели. Ах да, кстати, вот Надежда Васильевна, наверное, все знает». «Только бы не упасть! Только бы не выдать себя», — думает Надежда Васильевна, крепко держась за спинку стула и чувствуя, что пол словно качается под ее ногами. Сделав над собой героическое усилие, она оборачивается к Раевской. Не видя ее сквозь темное пятно тумана, она отвечает деревянным голосом и сама его слышит как бы издали. «Для меня это не новость. Князь скоро уезжает». Опять она берется за роль и читает что-то беззвучно и без выражения, решительно ничего не понимая. Как она пережила эти 3 часа репетиции? Но, сев в карету, она лишилась чувств. Она очнулась уже у себя в постели. Но потрясенная, все еще разбитая физически и нравственно, она тотчас же вспоминает о дедушке. Лихорадочно расспрашивает она Полю, как отнесся он к ее обмороку. Неужели услыхал, как ее пронесли без памяти и положили на постель? «Ой, ужас, как испугались!» — шепчет Поля. «Аж на затряслись, встать хотели. Васенька не пустил их. Боже мой! Боже мой, Боже!» Шатаясь, идет она в его горенку и опускается на колени перед его постелью. Она целует его свесившуюся руку, прижимается к ней щекой. Старик долго лежит молча, потом кладет иссохшую руку на голову своей любимицы. От этой всепрощающей ласки дрогнула и распрямилась сжавшаяся, словно замерзшая душа ее, слезы хлынули из глаз Надежды Васильевны. Голова ее упала на одеяло и забилась. Весь ее ужас перед жизнью, весь ее ужас перед смертью, вся безысходная тоска ее любви и грядущего одиночества впервые вылились в этих рыданиях. Прости меня, подлую, слабую. Рвутся из души ее немые признания. Моя жизнь — грех. Не сберегла я девичьей чести, обманула тебя. Понял ли ее молодую, страстную, умирающую, уходящую из жизни человек? Кто знает. Но слабые пальцы его затрепетали на голове внучки, как бы лаская, как бы жалея, как бы благословляя на жизнь битву, изнемогающую женщину. Дедушка умер. Надежда Васильевна точно выплакала все слезы в тот памятный день, неделю назад. Старик угасал на ее руках в страшных мучениях. Агония казалась бесконечной, и Надежда Васильевна, убегая в свою комнату, падала перед образом и молила смерть-избавительницу прийти скорее, скорее. Сейчас она точно закаменела. Муратов приехал, узнав в театре об ее горе, и теперь хлопочет о гробе, о похоронах. Она сама обмыла покойника, сама сшила саван и убрала дедушку в последнюю дорогу. Ее комната самая просторная в квартире, поэтому она уложила покойника в своей спальне, в красный угол, под образа, на чисто вымытый стол. Подбородок ему она подвязала платочком, руки скрестила на груди. Дети и Поля заснули уже, а она еще читает псалтырь над покойником. Глубокие грудные, полные трепета и драматизма звуки дрожат в тишине полутемной комнаты. И внимательно слушает мертвый дедушка, крепко сжав безответные уста. Наступает реакция. Почувствовав непреодолимую усталость, Надежда Васильевна ложится, задергивает полог кровати, и точно камень идет ко дну. Ночью она вдруг проснулась, словно от толчка. Кто позвал ее? Не открывая глаз, она чувствует кого-то рядом. Лампадка погасла и начадила, но в комнате светло, это луна светит в окна. Надежда Васильевна открывает глаза и тотчас в ужасе прижимается к стене, дух захватила. Раздвинув плечами кисейный полог, дедушка стоит перед нею. Коленкоровый саван топорщится на плечах, платочек поддерживает челюсть и тесно сжатые губы, глаза его закрыты. Руки смиренно скрестились на груди, и так кротко, так печально это лицо в лунном свете. Надежда Васильевна отворачивается, зарывается головой в подушки, зубы ее стучат, холод проник до самого сердца, два раза она пробует оглянуться, но в поле зрения попадает все тот же страшный силуэт, все тот же саван, который топорщится на костлявых плечах. Дедушка все еще стоит рядом, словно ждет чего-то. Чего? Чего он ждет? Сознание в ее грехе, в ее обмане ждет?